Да, работа у моего приятеля, не бей лежачего, потому он, кстати, на станции единственный врач. А что ему тут собственно делать? Наследственные, генетические, заболевания давно устранены, об инфекционных и прочих паразитарных известно только эрудитам от медицины. Остаются только производственные травмы и старческие болячки. Но при том, что со всеми более-менее серьезными случаями отправляют на землю, а процент работников в преклонных годах на станции исчезающий мал, работы у Микаэля действительно немного. Только и остается что медитировать на потолок. Заходи, раз пришла, не стой на пороге. Он наконец-то раскрыл глаза и укоризненно глянул на меня. И почему было не дать мне возможность зайти за тобой? Да я просто тут рядом была, мне от чего-то стало совестно. Куда пойдем? Он поднялся во весь рост, и я невольно залюбовалась. Все-таки очень ладно скроен наш станционный доктор. Что ни говори, а рога, хвосты, крылья и прочие лишние детали, ставшие очень модными в последние столетия, портит пропорции человеческого тела. Маленький же заячий хвостик можно легко упрятать под одежду, туда, где вкусно кормит. Точно, тот наперсток чая, что я употребила сразу по пробуждении, можно не считать, а потом я увлеклась и о еде забыла. Со мной такое случается. Опять не позавтракала, глянул на меня сверху вниз с ласковой укоризной. Я тут же обеими руками обняла его за плечо и потерлась об него щекой. Я уже упоминала о том, что Мика из тех парней, кого постоянно хочется потискать. Ладно, пойдем, я тут недавно обнаружил одно замечательное местечко. Странное дело, вроде бы наша станция не так уж и велика, а Мика все время умудряется обнаруживать на ней что-нибудь занятное. Ага, вот прямо так, не выходя из обычного для него дремотного состояния. Очередным интересным местечком оказался давно и всем известный ресторанчик «Зеленые воды» и «Шмы», где подавали блюда из морепродуктов. Зато сегодня его хозяин догадался вынести под деревья пару низких столиков и пухлые подушки для сидения к ним. Мы расположились под низко нависающими ветвями вечно зеленой вишни, и было совершенно невозможно удержаться от того, чтобы воровато не оглянувшись, сорвать спелую ягодку и закинуть ее в рот. И едва не покусилась на пышный, нежно-розовый цветок, но в последний момент отдернула руку. «Сама выберешь». Или мне доверишь, выбирай, а почему бы и нет, я все равно не имею особых предпочтений. Нам принесли заказ, кухня здесь, как и везде, автоматическая, зато с открытым программированием, да к тому же шеф-повар всегда так оформляет свои творения, что не знаешь, то ли есть, то ли любоваться. На этот раз нам принесли уложенные розочкой кусочки крабового мяса, украшенные фигурно вырезанными листочками из авокадо и мелкой брусникой. Ко всему этому подавались хрустящие хлебцы в отдельной корзинке и бульон. Вкуснятина. Мы дружно накинулись на еду. Мика тут же захрустел кусочками фрукта, опробовал кусочек краба и разочарованно отложил палочки. Что, невкусно? Я удивленно уставилась на него. Да нет, ничего. Просто мне обещали, что на этот раз крабы будут неотличимы на вкус от настоящих. А ты пробовал? Со смешанным чувством зависти и брезгливости спросила я. В наш век, когда практически любое мясо выращивают в специальных садах, таких уникумов, которые пробовали настоящую плоть убитых животных, было немного. Угу. Отцы как-то раз на рыбалку с собой брали. Они считают такой опыт важным в становлении настоящего мужчины. Не сверли взглядом, вполне легальную, у них есть лицензия. Ну и как? Понравилось. По крайней мере, охотиться на крабов было намного забавней, чем часами просиживать на берегу с удочкой. Хотя готовил для нас улов профессионал. Он еще раз куснул аппетитный розовый кусочек, а потом, плюнув на все гурманство, принялся энергично подчищать содержимое тарелки. Попутно Мика пересказывал какие-то забавные истории из своего детства, заставляя меня не к месту хихикать, а я тем временем пыталась вспомнить, что же меня зацепило в его словах, в самом начале разговора. Точно, отцы. Значит, он происходит из однополой семьи. Ничего удивительного в нашем толерантном обществе, разве что завести общее потомство однополым парам выходит существенно дороже. И не из-за морально-этических соображений, а из-за сложности и дороговизны самого процесса. Так вот, если его отцы не только смогли завести себе общего ребенка, но и имеют достаточно средств на выкуп лицензии на охоту и рыбалку, то почему же тогда для сына выбрали стандартную геноформу, да еще такую, банни? Обычно зайками и кисками становились девочки. Спросить, или это уж совсем невежливо будет? Пока я колебалась, у Мика замигал напульсник. Вот стоило только порассуждать, что мало у доктора на станции работы, как его тут же срочно вызывают. «Что там?» – спросила я, увидев, что он быстро просматривает предварительную информацию, приходящую на браслет коммуникатор. «Да ерунда всякая, ожоги у ремонтников, что-то они там в спешке не учли», – паром обварила. «Но идти все равно придется. Доступ к псевдокоже есть только у меня, извини». Я махнула рукой. «Чего уж там, точно так же в любой момент могли вызвать и меня. Ой, забыла поблагодарить за открытку. Сама по себе она ужасна, но не отметить знак внимания будет невежливо. А, ладно, не в последний раз видимся, успею еще». Вернулась к своей тарелке, решив продолжать наслаждаться жизнью, но с отбытием кавалера обед в хорошем ресторане потеряла изрядную долю своей привлекательности, а я – интересного собеседника. И потому закончился он гораздо раньше, чем я планировала. Вопрос, чем бы занять вечер, для меня не стоял никогда. В конце концов, всегда можно пойти домой и заняться вышивкой, она меня и успокаивала, и настраивала на творческий философский лад, и время проходило незаметно. Но сегодня я настроилась на общение, а собеседника у меня коварно похитили неодолимые обстоятельства. И тут я вспомнила об еще одном обеде, который с моей подачи проходил в станционном зоопарке. Вот куда стоит наведаться. Это, правда, на другом конце рекреационной зоны, но для бешеной собаки 7 верст не крюк, пусть даже она на самом деле кошка. Зоопарк – еще одно интересное местечко для тех, кто вхож в его внутренние помещения. На общее обозрение для всех желающих были выставлены только хорошо изученные и безопасные для человека виды вроде вейронских рогатых жабсов или сеймурских ленивых носорожиков. А в служебных помещениях находился отстойник и свой собственный крошечный исследовательский центр. Нам не так уж редко дарили домашних животных, а еще инопланетники их протаскивали случайно, теряли, забывали, а иногда и подбрасывали. Тех, которым удавалось подобрать корм и подходящие условия для жизни, отправлялись на Землю в центральный космозо. Прочие, либо бесславно погибали, либо возвращались на родную планету, если удавалось вовремя выяснить, откуда они к нам попали. Я осторожно из-за двери выглянула в комнату, приспособленную под столовую. О своем визите я не предупредила, а вдруг помешаю, но обнаружила только Кими, в совершеннейшей прострации сидящую за неубранным столом. Я присмотрелась к тому, что там осталось: странноватые тарелки с загнутыми вверх и к центру краями и простой формы щипчики. Накрыто на троих, и что самое интересное, перед моей подругой тоже стоит подобный прибор. «Развей мои сомнения, ты что, тоже это ела?» Кими вздрогнула и обернулась, потом безразлично покосилась на стол. «А что, для людей бокоплавы безвредны?» Я уточняла, «а переварить я могу практически что угодно. Но зачем?» «Для создания дружеской и доверительной обстановки. Мне нужно было кое о чем их порасспросить. Фанатичка и извращенка», припечатала я, с содроганием желудка принюхиваясь к остаткам трапезы. Проглоченные недавно крабы беспокойно завозились в животе. «Ну, хоть не зря, а то...» «Нет, ты даже не представляешь, какие потрясающие результаты я получила». В ее глазах зажглись восторженные и фанатичные огоньки. Подскочив со стула, она быстрым шагом направилась к своему личному рабочему кабинету, я за ней. И первое, что мне бросилось в глаза при входе, — голограмма в натуральную величину. Кими в обнимку с громадным, оливково-зеленым и очень колоритным арктоимом. На нем серенький балахон, бесформенный настолько, что то, что он гуманоид, можно понять, только если знаешь это заранее. Черты лица похожи на человеческие, но несколько других пропорций. На голове вместо волос очень подвижные тентакли. Красавец. И моя подруга с удобством умещается у него под мышкой. «Это моя оплата за твою услугу. Отпад», — только и смогла выговорить я, сохраняя картинку в личную коллекцию, и только после этого обратила внимание на появившиеся здесь два десятка небольших стеклянных ящичков и копошащуюся в них внеземную жизнь. «А это что?» «Паразиты, комменсалы и прочие сожители, которых я насобирала со своего гостя. Видишь ли, пытаясь выяснить, откуда берутся на станции арктоимские инсектоиды, я начала с самого простого, сравнила графики посещения арктоимов и время отлова этих летучек. Совпадение почти полное. Оставалось только выяснить, случайно ли их заносит, и если случайно, то почему в таком количестве. Паразиты, вроде вшей или клещей, догадалась я, у такой старой и высокоразвитой расы. А что, они, не мы, мы, не они, у них довольно своеобразное к этому отношение. Раз мы едим всякую живность, то ничего страшного, если и она нас слегка понадкусывает». Кими явно цитировала своего гостя. «И после философской дискуссии ты предложила ему избавиться от сожителей», в красках представила себе эту картину. Увлеченная подруга копается в складках одежды инопланетников и разбирает спутанные тентакли в поисках контрабандной живности. И тихонько захихикала, а потом посмотрела на невозмутимое лицо подруги и рассмеялась в голос. «Чего хохочешь?» Примерно так оно и было. Чуть позже вечером, когда я с головой зарылась в ворох сведений по культуре и обычаям Арктаима, в который раз пожалела, что закончилось свободное место на импланте. Записать что-то новое можно, но только если стереть что-то старое, а там все мои учебники со всего того множества курсов, которые я заканчивала, чтобы получить специальность ксенолога. И я не уверена, что помню их всех наизусть. Так что придется подождать, подкопить денег на второй имплант, а пока пользоваться для запоминания нового только обычной человеческой памятью. Грибок, еще один, вдохнуть, оттолкнуться от бортика и в обратную сторону. Потом расслабленно распластаться по воде, отстранено рассматривая мозаичный потолок, задержать дыхание и прогнувшись назад, кувыркнуться в воде. Хорошо, бассейн маленький, совершенно не спортивных размеров, округло неправильной формы, да еще и с тропической растительностью, высаженной по берегам, но для того, чтобы расслабиться, наплескавшись в волю, его размеров вполне хватает. И просто замечательно, что наконец-то удалось абонировать бассейн на часок в единоличное владение. Сейчас уже все привыкли, что я не хожу купаться в компании, даже когда меня очень настойчиво приглашают, а поначалу, когда я только появилась на станции, пришлось выслушать немало шуточек на тему нелюбви кошками водных процедур. Нет, на самом деле плавать я и умею, и люблю, но одна, а все потому, что мокрый, обвисший хвост, по которому стекают потоки воды, жалкое и неэстетичное зрелище. Еще один нырок, и можно выбираться на берег, сушиться. Там, развалившись на лежанке под струей теплого воздуха, можно еще с полчасика подремать. Нет, хорошо, что бассейн удалось занять именно сегодня. Мне как никогда нужен был отдых. С этой комиссией, до которой оставалось еще почти неделя, все словно с ума посходили. Злые, нервные, ни от кого толку не добиться. Сбоят даже те системы, которые раньше работали безупречно. Дважды за последние три дня терялись мои отчеты, посланные шефу, а все потому, что технари всерьез занялись тестированием системы доставки. В голове сердито и деловито зажужжали мысли, не давая опуститься запланированной дреме, и через 10 минут я уже подскочила, одеваясь и досушиваясь в экстренном режиме. Думать вредно, от этого одно сплошное беспокойство выходит. Распушившийся хвост буквально потрескивал от скопившегося в шерсти статического электричества. Половину косметики я, как обычно, забыла дома, в том числе и специальный антистатик для шерсти. Ничего, до комнаты далеко, да и коридоры в этот час почти пусты, раннее утро по внутреннему распорядку станции. Только поэтому, собственно, и удалось поплавать в одиночестве. Энергии я потратила кучу, сейчас от слабости голова плывет, а колени подрагивают, но это настолько приятное ощущение, что черт с ней, с усталостью. Одна проблема, впереди еще долгий рабочий день, а мне только и хочется, что опять завалиться спать. Ничего, решаемо, нужно только выбрать, что предпочесть: пептидную таблеточку с маркировкой «Бодрости и оптимизм», чай или кофе. Таблетка, безвреднее для нервной системы, чай с кофе, вкуснее. Кофе, сильнее бодрит, но чай я больше люблю. Так и не придя ни к какому выводу, ввалилась в собственный жилый отсек. Домовой, ты чудо, прямо с порога меня встретил запах свежесваренного кофе по-турецки, и только тут я поняла, что на самом деле его и хотела. У тебя звонок с земли висит в режиме ожидания, как ни в чем не бывало, сообщил мне Искин. Отвечать будешь? Кто? Осторожно спросила я. Твоя сестра. Буду. И переведи оплату разговора на мой счет. Мелкая вполне в состоянии оплатить межпланетку и из собственных карманных денег, но, боюсь, это на пару недель лишит ее таких радостей жизни, как внеплановое мороженое или поход с друзьями на Голошоу. На экране появилось до ужаса серьезное, все в бело-розовых психоделических разводах, лицо моей младшей сестры. Можно было бы не ограничиваться плоским изображением, а перевести его в режим голографии, но не нравится мне, когда у меня посреди комнаты висит говорящая голова, или, еще хуже, если Искин приставляет ее к какому-нибудь условному телу. Уж лучше так. Так, прежде чем начать разговор, приведи свою внешность в порядок. Она послушно прикрыла глаза, и кожа постепенно приобрела оттенок здорового золотистого загара, а волосы, в тон к ней, потемнели. На все про все ушло около 30 секунд. Я с гордостью смотрела на младшенькую, не без оснований считая эту ее способность частично и своей заслугой. Какой шикарный скандал я закатила родителям, когда они собрались заводить второго ребенка, чтобы на этот раз никаких хвостов, рожек или, упаси бог, крыльев. Геноформа хамелеон намного практичней, а уж про декоративный эффект от меняющейся по желанию владелицы внешности, я вообще молчу. Правда, и влетело это в копеечку, пришлось даже на пару лет отказаться от аренды семейного транспорта, но, на мой взгляд, дело того стоило. Готово, Лера солнечно улыбнулась мне. Но уже через мгновение ее симпатичная мордашка снова скуксилась. Я про себя усмехнулась. Манипуляторша мелкая, и сделала первый, самый вкусный глоток кофе. «Ну, давай, выкладывай, что там у тебя случилось?» «Мама», — с тяжким вздохом ответила сестренка. «Это да, это серьезно. Наша родительница способна отчудить что угодно и все из великой любви к детям. К нам с Леркой. А подробнее, а у тебя как с финансами?» Мои брови удивленно поползли вверх. «Это что еще за вопросы у 12-летнего ребенка? Давай по порядку». Мама загорелась идеей отдать меня в студию экзотического танца. «Как раз сейчас проводится набор в группу хамелеонов». Я недоуменно нахмурилась. «И в чем проблема? В разнообразные подвижные секции Леру записывают с самого раннего возраста, и раньше ей вроде бы нравилось. А шоу с танцами хамелеонов я как-то видела». Очень красивое зрелище, когда в такт музыке и движением танцоров меняется их внешность. Все это я и изложила младшенькой. Ты не понимаешь, это очень серьезно, в смысле не увлечение на пару месяцев, этим надо заниматься постоянно. Так в чем проблема, не хочешь, времени нет, на этот раз вздох получился действительно тяжким, без притворства. До экзамена на звание гражданина Земли, этим дамоклавым мечом, висящим над душой каждого современного подростка, оставалось еще 5 лет, но сестренка у меня не по возрасту ответственная, уже сейчас задумывается о будущем. Кроме того, она ходит в клуб юных натуралистов, а он со всеми их походами в дикую природу, нарядами на работу в виварии и оранжерее отнимает массу свободного времени. А при чем тут деньги? Обучение танцам платное, по крайней мере, поначалу, пока не пройдешь отбор в выездную группу. Можешь сказать маме, что у тебя с финансами напряг. У нас на такую затею средств не хватит. Точно знаю, у папы спрашивала. Молодца, хорошо придумала. А как я маме буду в глаза смотреть, когда она мне напомнит, что мне-то в детстве самовыражаться не мешали, ты не подумала. Ой, ну придумай чего-нибудь. Она досадливо наморщила носик, потом снова загорелась энтузиазмом. А еще у меня есть идея, как нейтрализовать маму как минимум на несколько лет, чтобы ей не до нас было. Только на это тоже нужны деньги. Много. И выжидательно уставилась на меня. Вот поганка мелкая. Но интересно, чего такого она придумала? Косностью мышления сестренка никогда не страдала. Не до тебя, поправила я ее. Я-то уже со всех сторон устроена и живу далеко. Ну ладно, меня. Но тоже ничего хорошего. Я пожала плечами, меня родительская забота никогда не напрягала. Ни раньше, ни теперь. По крайней мере, получить работу на пересадочной станции, не имея диплома ИПКИМТ, помог только мамин пробивной характер. За что ей, конечно, спасибо. У нас в виварии родились щенки карликового рогатого мопса, я присвистнула. Домашние геномодифицированные животные, это не просто дорого, это практически запредельно. Да не свисти ты, все не так безнадежно. Парочку отбраковали по породе, они выйдут немного дешевле. К тому же у меня есть членская карта клуба, она дает право на 20% скидку. И лицензия на владение животным у меня есть, именная. А уж кто там на самом деле будет о щенке заботиться, разбираться никто не будет. Так, а вот это уже реальнее. Я затребовала более полную информацию и еще минут 20, почти до того момента, как мне нужно собираться на работу, мы вертели цифрой так и эдак, вроде бы выходило. А главное, маме наверняка понравится такой подарок, она любит всяких пушистиков, которых можно потискать, даже когда та хотела кошку завести. И действительно, забота о карманных звериках отнимает немало времени. Им и питание требуется особое, и вычесывание и прочее разное. Мелодично просвистела автоматическая система внутристанционной доставки. «Что такое? Ничего не жду. Я вообще редко что-то заказываю себе на дом». Отъехавшая панель открыла приемный бокс, а в нем коробочка. Маленькая, беленькая, расписанная чуть заметным ненавязчивым узором из розочек и сердечек и логотипом конфетной компании «Корриган и Ко». «Так, и что там у нас?» «Так и есть. Три шоколадных сердечка, уложенных в виде цветка. Прелесть. Но прелесть». Посыпанная ореховой крошкой, а потому аккуратно прикрываем ее, стараясь не намусорить, и отсылаем по рабочему адресу. Лучше там себя побалую чаем с вкусненьким. И как обычно, карточка с указанием от кого презент отсутствует. Либо у меня завелся таинственный поклонник весь из себя в инкогните, либо это все-таки Мика, хотя он не признается. Когда я попробовала его поблагодарить, сделал большие и удивленные глаза, и даже кажется... на минуту выпал из своего обычного дремотного состояния. Мысли об утреннем звонке весь день не давали сосредоточиться на работе, то и дело возвращая меня к размышлениям на тему, а могу ли я себе позволить делать такие подарки? Вообще-то хотелось сделать эдакий широкий жест, и чтобы мама, с гордостью демонстрируя знакомым зверика, могла заявить, что это ей дети подарили. Опять поймала себя на том, что замечтавшись, бессмысленным взглядом пялюсь в потолок. На нем голографические обои, океанские глубины эти непроплывающих рыб, сама такие выбирала и настраивала. При белоснежных стенах и такого же цвета ковровом покрытии на полу смотрится странновато, но мне нравится, и будет нравиться, еще может быть целый месяц, а потом поменяю на другой эксклюзив. Нет, нужно покончить с этим делом, и тогда удастся, наконец, сосредоточиться на работе. Открыла подробную распечатку собственных счетов и затрат и с головой закопалась в цифры. Итак, каждую неделю с каждой получки автоматически отчисляется пара сотен на отдельный накопительный счет, неприкосновенный запас, то, что я откладываю на приобретение второго импланта и почти уже накопила. Остальным можно распоряжаться относительно свободно, и итоговая сумма как раз совпадает со стоимостью покупки, но тогда на некоторое время расходы нужно будет подужать, потому как счет практически опустеет. В свете этого весьма удачным выглядит то, что обедами меня то и дело кормит внезапно нарисовавшийся поклонник, и хотя бы поэтому его не стоит отваживать. Меркантильно, конечно, из долей иронии, но раз уж эта мысль появилась, не стоит прятать ее от себя самой. Можно было бы, конечно, и подзанять деньжат, Кими точно не откажет. Но многолетняя привычка экономить на всем и избегать долгов и кредитов делает эту идею не слишком привлекательной. Уж лучше как-нибудь перетоптаться. Решительно, не давая себе времени передумать, перевела нужную сумму на счет, доступ к которому есть у мелкой. Потом, когда она подготовит все нужные документы, придется еще подтвердить правомочность снятия несовершеннолетней такой крупной суммы, но это уже детали. Все. Теперь только работа. Микаэль Артега здесь? В кабинет ввалился Джеки и начал лихорадочно рыскать глазами по сторонам. Чего спрашивается? У нас даже мебели никакой толком нет. Столы и те выдвижные. Уж спрятать немаленького парня точно негде. Нет, откуда бы? А где его можно найти, не подскажешь. Лицо мужчины разочарованно вытянулось. Да, веселая у него работенка. Какую конкретно должность занимает этот человек, мне до сих пор неизвестно. Знаю только то, что он вечно носится с какими-то мелочами, до которых у остальных не доходят руки. В медотсеке смотрел, первым делом. А еще, я мысленно прикинула географию наших с Миком прогулок и честно ответила, где угодно. Ну, спасибо тебе, за помощь, иронично и разочарованно протянул Джеки и встряхнул тонкими светлыми прядями. Могу еще один совет дать, обратитесь к Кию Гордону, он всегда знает, кто и где находится. Джеки только безнадежно махнул рукой и скрылся в дверном проеме. Зато моя сосредоточенность опять разлетелась сверкающими осколками. Куда мог запропаститься Мика так, чтобы на его поиски отрядили человека? И почему автоматика базы его не нашла? Непонятно. Едва дождалась конца смены, чего со мной не случалось уже давно. Обычно я еще и задерживаюсь. И понеслась в сторону медотсека, задействовав для этого даже служебную транспортную ветку. Не из вредности, просто она более скоростная и менее загруженная. Ну и раз имею право, почему бы не пользоваться им время от времени? Возле медотсека слонялись какие-то люди и на вопрос, не здесь ли доктор Микаэль, молча и мрачно так глянули, что необходимость в вопросах сразу отпала. Абсурд. Как можно на станции потерять живого человека? Мир искусственный, замкнутый и в сравнении с планетой не слишком большой. Но бегать по нему, разыскивая пропавшего доктора, глупость неимоверная. Медленно, нога за ногу, на стоянку вернулась на стоянку служебного транспорта. Пустое помещение, даже словом перекинуться ни с кем, приятного бежевого оттенка стены и ряд одно, и двухместных кабинок монорельса, за которыми пряталась авиетка скорой помощи. Меня до сих пор удивляет контраст между внутренней отделкой служебных помещений, находящихся внутри торой чаши рекреации. Насколько лаконично, до минимализма одна, настолько же вычурно другая. Вот даже если сравнить транспортные кабинки, общественные, расписные, не похожие одна на другую, и служебные, все серебристо обтекаемые, отличающиеся друг от друга только по номеру. На их фоне заметно выделялась медицинская авиетка как размерами, она была раза в три крупнее остальных, так и оформлением. С парой ярко-красных полос и художественно выполненным рисунком, изображающим змею, обвивающую чашу. Любопытствуя, я подошла поближе. Озарение настигло меня внезапно. Ведь эта штука, которую я с отвлеченным интересом разглядываю уже минут пять, способна доставить больного к доктору. Сама, автоматически, в любую точку, где бы ни находился врач в данный момент. Попытаться, а что, забавно будет, если у меня все получится. Теперь бы еще и внутрь как-то попасть. Авиетка, конечно, закрыта, но не может же быть, чтобы ключ от нее был только у Мика. Ведь чаще всего ею требуется воспользоваться, когда врача рядом нет. С сомнением подкинула на ладони служебную карту ключ с расширенным доступом. Мне, как служащему первого ранга, именно такое и полагается. А если не выгорит? Наверх уйдет информация о попытке несанкционированного доступа. Стыдно будет, если это где-то всплывет. А, ладно, отболтаюсь. Зря сомневалась, двери раскрылись при первом же легком прикосновении, пропуская меня в кондиционированное нутро. Управления, считай, никакого нет, с десяток фиксированных адресов и автопоиск. Он там мне и нужен. Включаем. Что такое? Система требует ввести предварительный диагноз. Покопавшись в памяти, выудила оттуда ворох непонятных медицинских терминов и аккуратно вбила в соответствующую строку. Геморроидальный инсульт, осложненный острой алкогольной недостаточностью. Надеюсь, сойдет. И даже если я вписала откровенную фигню, система должна быть рассчитана то, что за рулем окажется совершеннейший дилетант в медицине. Айрашка медленно и плавно поднялась в воздух, постепенно разгоняясь, стены шахты промелькнули смазанным пятном, и мы буквально выстрелили в открытый воздух рекреации. Отсюда, с высоты купола, все казалось игрушечным. Дома и домики, участки парковой растительности, пруды и даже одно довольно крупное озеро со сдававшимися в наем весельными лодочками. Долго наслаждаться видом не пришлось. Зависнув по центру купола на мгновение, Айрашка медленно, словно принюхиваясь, развернулась на 180 и целенаправленно понеслась к тому месту, где гигантский бублик Тора смыкался с куполом. Если Мика там, то становится понятно, почему его не нашли. Он был там, сидел на узком карнизе, иронично разглядывал пришедшие на напульсник сообщения, потом поднял взгляд на меня. Я выбралась из зависшей неподвижно Айрашки, уселась рядом на карниз, осторожно глянула вниз и отшатнулась. От высоты закружилась голова, уложила на колени хвост и принялась его наглаживать. Успокаивает. «Ты меня не нашла», — вместо приветствия серьезно проговорил Мика. Я только плечами пожала. Не очень-то и хотелось. Я же просто так, из любопытства искала, а не по чьему-то поручению. Ты что, тут нарочно прячешься? Да, но подробностей рассказывать не хочу. Потом, осененный какой-то идеей, оживился. Слушай, ты же у нас ксенолог, и, говорят, хороший, а тебе что-то надо? Даже и не знаю. Может, вспомнишь что-нибудь полезное о жителях Андромеды-8? Я порылась в памяти. В обычной, человеческой не содержалось ничего полезного. Хорошо запоминается то, с чем сталкиваешься более-менее постоянно, а гости из этого сектора галактики к нам добираются нечасто. Сосредоточилась и принялась перерывать данные, записанные на импланте, в который раз сама себе сказала, что иногда недостаток средств, благо, единственный имплант, что подарили родители на совершеннолетие, заполнялся вдумчиво и экономно. Прежде чем туда что-то записать, любая информация прочитывалась, просматривалась весьма внимательно, практически заучивалась наизусть, а потому теперь не приходилось слепо тыкаться в ворохи слабоструктурированных данных. Нужное нашлось практически немедленно. В томе из серии 1001 занимательный факто, и тот, что хранился у меня, был посвящен особенностям строения инопланетников. Популярное издание несерьезное, не академическое, записанное только лишь благодаря рекомендации преподавателя и уже не впервые оказавшееся весьма полезным. Встряхнулось и начало дословно пересказывать статью. Разумная жизнь на Андромеде 8 зародилась в океане и много позже завоевала другие среды обитания. Но до сих пор ее жители так и не обзавелись скелетом. Ни внутренним, ни хотя бы даже наружным, а потому, для удобства передвижения по суше и общения с иными народами галактики используют своеобразный искусственный экзоскелет. Вот, перебил меня Мика, я послушно замолчала, и принялся лихорадочно набивать на коммуникаторе номер главы дипслужбы. Предусмотрительно отключил звук, и первые пару минут мы имели возможность любоваться весьма выразительной пантомимой. Прошу прощения, сэр, но моя помощь в этом деле не требуется. Для восстановления подвижности нашего гостя требуется не медик, а технарь-ремонтник. Тем более, как я уже упоминал, я специализируюсь на болезнях людей и ничего не понимаю в ксеномедицине. Выключил коммуникатор, победно подкинул его на ладони и, неосторожно упустив, бестрепетным взглядом проводил его полет до самого дна чаши. Потом также энергично развернувшись ко мне с возгласом: «Ты моя умничка!» Запечатал рот поцелуем. Его губы были уверенными, неожиданно твердыми, и вскоре из благодарного поцелуй перерос в страстный. Настолько, что я почти забыла, сколь ненадежен наш насест. Я, да, а он, нет. И поцелуй сам разорвал, и меня придвинул к себе поближе, и сидели мы так еще довольно долго, рассматривая окружающий пейзаж с высоты птичьего полета. И одно мне было непонятно, как же он взобрался на такую верхотуру и как планировал отсюда слезть, ведь не мог же он предвидеть наше с Айрошкой появление. Закончился день так же, как и начался, звонком из дома. Только на этот раз меня захотела видеть мама. Я всмотрелась в родное лицо. Очень светлая кожа, тигровой расцветки волосы и зеленые глаза, сегодня почему-то усталые и встревоженные. И прежде чем выяснить, в чем причина ее беспокойства, я принялась рассказывать какие-то пустяки из своей повседневной жизни, наблюдая, как мамин взгляд постепенно теплеет, согреваясь. Вот теперь можно и о важном поговорить. У Лисицких сын не выдержал экзамена на земное гражданство, и пересдача не помогла. На днях отправляют на одну из планет расселения. Так вот в чем дело. В очередной раз столкнувшись с чужими проблемами, мама озаботилась благополучием собственного семейства. И потому ты решила записать Лерку еще и в школу экзотического танца, чтобы к экзамену побольше бонусов набрать. Что, уже жаловалась и просила на тебя как-то повлиять? Не стала врать я, не хочется ей распыляться, она у нас на редкость целеустремленный ребенок. А если все-таки, мам, ну мы же это все уже проходили перед моими экзаменами. Земные колонии не такое уж страшное место, а кое-где можно устроиться даже с большим комфортом, чем на Земле. Ограничений там уж точно меньше, и это худший вариант. Что вообще тебя заставляет думать, что младшенькая с чем-то там может не справиться? Она-то, в отличие от меня, пошла в тебя. Это если она поставит себе цель остаться на Земле. А вдруг нет, значит, это будет ее выбор, и тогда беспокоиться тем более не о чем. И вообще до этого благословенного дня, когда это малолетнее чудовище будет считаться взрослой, еще целых 5 лет, и еще множество слов, позволяющих забыть, что сколько бы свобод ни обещали новые осваиваемые земли, добровольно покидать колыбель нашей цивилизации никто особенно не спешит. Хвост нервно и раздраженно дергался из стороны в сторону, уши стояли торчком, и я ничего не пыталась с этим поделать. Надо же как-то выплескивать накопившиеся эмоции. А увидеть и оценить мое состояние никто не сможет. Одна я, сижу за ресторанным столиком, отгороженным ширмами от остального зала. Не желаю ни с кем общаться. Гоняемые с одного края тарелки на другой кусочки зелени и омлета уже превратились в неаппетитную массу, а я все продолжала жалеть себя. Ну почему у других парни как парни, а мне достался какой-то спящий красавец? Нет. Когда он выпадает из этого своего сонного состояния, как это было, когда мы позавчера сидели на карнизе, то очень даже похож на мужчину моей мечты. Но уже на следующий день меня после работы опять встречал обычный сладкий зайка, немного вялый и сонный, но очень милый. И даже целуется он в этих двух своих состояниях по-разному. Вчера, например, прервала поцелуй и отстранилась я сама. Именно поэтому до постели у нас так и не дошло. Разорвать отношения – тоже не лучший выход. Во-первых, он мне все-таки нравится. Очень. Во-вторых, я недаром столько времени избегала заводить поклонника из ближнего своего окружения. Расстаться с таким, если вдруг отношения не сложатся, не внеся психологической напряженности в свой ближний круг, будет очень непросто. И ведь пока он был мне просто другом, меня все устраивало, а теперь, Тариша, у тебя здесь не занято, презрев вывешенный на двери знак, что девушка желает побыть одна, в проеме раздвинутой ширмы возник Никон. Опять что ли белковый синтезатор требует дозаправки, вроде бы мясные сады совсем недавно присылали своего представителя. Я глянула в свою тарелку, содержимое которой превратилось в однородное желто-зеленое месиво, и еще раз раздраженно дернула хвостом. Свободно, я подскочила. Широким жестом, едва не промахнувшись, отправила тарелку в утилизатор и выскочила из ресторана. Нигде покоя нет, у себя в комнате, что ли запереться. Вообще-то я собиралась собственноручно занести шефу отчеты, и даже специально сходила поесть, чтобы хоть так привести себя в равновесное состояние, но не выгорела. Отправлю по почте. Нет у меня сейчас никакого желания общаться с его секретаршей. В комнате меня ожидал сюрприз, окруженный стабилизирующим полем. В высокой вазе стояли 6 лилий. Нет, это не цветы в традиционном понимании этого слова. Это такие живые украшения, специально выведенные для модниц селекционерами-генетиками. Тонкий, полупрозрачный стебель, всего в 3 раза толще человеческого волоса, на одном конце которого находится цветок, а другим он крепится к коже головы. В настоящий момент существуют в 3 видах – роза, лилия и фиалка – но на свои прототипы достижения генной инженерии похожи только условно. Особого ухода не требуют, даже расчесываться можно относительно спокойно, во время этой процедуры цветочки просто складывают свои лепестки, живут неограниченно долго, ну или, по крайней мере, до сих пор не зафиксировано случаев, чтобы цветы начали вянуть прежде, чем надоедят хозяйке. Строго биологически относятся к паразитам, так как питаются за счет соков тела человека, но насколько я знаю, никого это особенно не смущает.